той, у которой в детстве собаки загрызли сестру, разорвали любимую куклу, той, у которой лишь ужас в глазах при встрече собаки, а его воспитала бабка крутом перед крестом, пугала Адама чердаком, серным запахом и костром, себя истязала. Радужных пять.